«Я конократ», — ответил он дружелюбно. «Но на этом много не заработаешь. В карманах у меня всегда пусто. Слушай, тебе нужно заняться верховой ездой. У меня есть маленький пони, он как раз подошел бы тебе. Поехали сейчас со мной, посмотришь на него». «А вы не боитесь, что вас поймают?» — спросила Мэри. «Кражу лошади очень трудно доказать», — объяснил он. «Допустим, пони убежал из загона. Владелец начинает его искать. Ты сама видела, в степи кишмя кишат, одинокие лошади и прочий скот. Хозяину нелегко будет найти своего пони. Скажем, у пони были приметы. Длинная грива, белый чулок на ноге, на ухе клеймо в виде ромба. Вот хозяин едет на ярмарку в Лонстон, приглядывается к лошадям. Но своего пони он не находит. А пони-то, обрати внимание, там. Его покупает какой-нибудь барышник и тут же перепродает подальше от побережья. Только грива у лошадки подстрижена, все четыре ноги одного цвета, и клеймо на ухе имеет форму полоски, а не ромба. Хозяин на него второй раз и не посмотрит. Просто, правда?» «Очень просто. Я даже удивляюсь, почему вы не ездите мимо Ямайки в собственной карете с напудренным лакеем на запятках?» — выпалила Мэри. «А, вот то-то и оно», — Джем покачал головой. «В цифрах я не силен. Прям-таки удивительно, как быстро деньги утекают у меня из рук. Знаешь, на прошлой неделе у меня лежало в кармане 10 фунтов, а сегодня всего один шиллинг болтается. Потому-то мне и хочется, чтобы ты купила моего пони». Мэри невольно рассмеялась. Он был настолько откровенен в своей бесчестности, что невозможно было на него сердиться. «Я не могу себе позволить тратить деньги на забавы», — сказала она. «Я стараюсь откладывать на старость. А если когда-нибудь уйду из Ямайки, мне пригодится каждый пенни, это уж точно». Джем Мерлин внимательно посмотрел на нее и вдруг, оглянувшись по сторонам, наклонился к самому ее уху. «Слушай», — проговорил он, — «забудь всю чепуху, что я тут натрепал. Сейчас я говорю серьезно. Ямайка не место для девушки и вообще для женщины. Мы с братом никогда не дружили, я могу говорить о нем все, что захочу. У нас разные дороги, и плевать нам друг на друга. Но тебе незачем мешаться в его грязные дела. Почему бы тебе не сбежать? Я тебя провожу до самого Бодмина». Он говорил очень убедительно, и Мэри чуть было не доверилась ему. Но она все время помнила, что он брат Джосса Мерлина, а значит, может ее выдать. Она не решалась открыться ему, по крайней мере, пока. «Мне не нужно помощи», — сказала Мэри. «Я могу сама о себе позаботиться». Джем вскочил в седло и сунул ноги в стремена. «Как хочешь», — сказал он. «Не буду к тебе приставать. Если когда-нибудь я тебе понадоблюсь, мой дом на той стороне Тревордского болота, там, где начинается пустошь 12. Во всяком случае, я там пробуду до весны. Всего хорошего». И не успела Мэри сказать в ответ хоть слово, как он уже умчался. Мэри медленно вернулась в дом. Она доверилась бы ему, не будь его имя Мерлин. Ей отчаянно нужен друг. Но этим другом не мог стать брат трактирщика. Если уж на то пошло, он просто-напросто обыкновенный конократ, бесчестный негодяй. Он немногим лучше, чем карабинник Гарри и вся их шайка. От того, что у него обаятельная улыбка и приятный голос, она готова была ему поверить. А он, может быть, все это время посмеивался над ней про себя. В нем дурная кровь. Он каждый день нарушает закон. И как ни посмотри, он брат Джосса Мерлина. От этого никуда не денешься. Он сказал, что с братом его ничто не связывает. Но это тоже могла быть ложь. Просто, чтобы завоевать ее симпатию. Возможно, он и заговорил-то с ней по указке трактирщика. Нет, что бы ни случилось, она должна рассчитывать только на себя. Доверять никому нельзя. В Ямайке даже стены пропахли обманом и нечистой совестью. Поблизости от них опасно говорить вслух о том, что думаешь. В доме снова было темно и тихо. Хозяин вернулся к куче торфа в саду. Тетя Пейшенс была у себя на кухне. Неожиданный гость лишь ненадолго перебил однообразие долгого и скучного дня. Джем Мерлин словно принес с собой кусочек внешнего мира, который, оказывается, не ограничен одними вересковыми пустошами с угрюмыми гранитными торами по краям. А теперь, когда Джем уехал, он как будто унес с собой ненадолго выглянувшее солнышко. Небо затянули низкие тучи, с запада пришел вечный дождик, вершины гор окутались туманом. Ветер пригибал к земле черные кустики вереска. Утренняя злость у Мэри прошла. Вместо нее наступило какое-то тупое безразличие, вызванное усталостью и отчаянием. Впереди маячили бесконечные дни и недели, а вокруг не было ничего, кроме белой зовущей дороги, каменных стен и несокрушимых гор. Мэри представила, как Джем Мерлин скачет верхом прочь из этих мест, с песней на губах и подгоняя своего коня. Наверняка он с непокрытой головой и не боится ни ветра, ни дождя, а сам выбирает свою дорогу. Она вспомнила зеленую дорогу, которая ведет к деревню Хелфорд. Все вьется между деревьями, и вдруг выходит к самой реке, где плещутся на мелководье утки, а с полей доносится крик пастуха, скликающего коров. Жизнь идет своим чередом, а она, Мэри, застряла здесь связанная обещанием, и звук шагов тети Пейшенс ей словно напоминание и предостережение. Мэри смотрела, как струйки дождя исчеркали стекло в окне гостиной. Она сидела одна, опершись подбородком на руку, и слезы сбегали у нее по щекам в такт дождевым каплям. В равнодушном оцепенении Мэри не вытирала их, а сквозняк из двери, который она позабыла закрыть, шевелил длинную оторванную полоску обоев на стене. Когда-то обои были в розочках, но теперь рисунок выцвел, стал серым и в бурых пятнах сырости. Мэри отвернулась от окна, и холодная мертвенная атмосфера трактира «Ямайка» снова сомкнулась вокруг нее. Глава 6. В ту ночь снова появились фургоны. Мэри проснулась от звука часов в холле, пробивших 2, и почти сразу же услышала шаги у крыльца и негромкий низкий голос. Она тихо выбралась из постели и подошла к окну. Да, вот они. На этот раз всего 2 фургона. Каждый запряжен одной лошадью. Во дворе стоят не больше полудюжины человек. Фургоны казались призраками в полумраке. Они были похожи на похоронные дроги, и люди тоже напоминали привидения. Им не было места в дневном мире. Они бесшумно передвигались по двору, словно в каком-то причудливом танце из кошмарного сна. Было что-то зловещее в этих темных фигурах, в этих фургонах, тайком являвшихся по ночам. В этот раз они произвели на Мэри еще более глубокое и сильное впечатление, ведь теперь она понимала, чем занимаются эти люди. Они отчаянные головорезы, которые орудуют на большой дороге и привозят свою добычу в трактир «Ямайка». В прошлый раз, когда они привели свои фургоны, один из них был убит. Может быть, сегодня ночью произойдет еще одно преступление, и скрученная петлей веревка снова будет раскачиваться на балке на первом этаже. Мэри, словно зачарованная, не могла отойти от окна. Ныне фургоны пришли порожняком, их нагружали остатками от прошлой партии товара. Мэри догадалась, что это их постоянный метод. Добыча хранится в трактире несколько недель, а когда появляется возможность, фургоны забирают остаток груза и переправляют к берегам Теймора, оттуда он расходится дальше. Какая нужна мощная организация и сколько агентов должно быть рассеяно по окрестностям, чтобы присматривать за ходом дела? Может быть, в их операциях участвуют сотни людей? От Пензенса и Сент-Айвса на юге до Лонстона на границе Девона. В Хелфорде, если и заходила речь о контрабандном товаре, об этом говорили подмигивая, со снисходительной усмешкой. Мол, трубочка табаку да бутылочка бренди с корабля в Фалмутском порту. Это просто безобидная маленькая роскошь, которую не грех себе позволить. А здесь все по-другому. Здесь контрабанда — мрачное, темное, кровавое дело. И, судя по всему, тут нет места подмигиваниям и усмешечкам. Если кого-то начинает тревожить совесть, тот получает награду — петлю на шею. Ни единого слабого звена не должно быть в цепи, протянувшейся от побережья до границы графства. Этим и объясняется веревка, перекинутая через балку. Незнакомец заколебался, незнакомец мертв. С внезапным острым чувством разочарования Мэри подумала, уж нет ли своего особого смысла в сегодняшнем приезде Джема Мерлина. Сразу после него прибыли фургоны. Странное совпадение. Он сказал, что приехал из Лонстона, а Лонстон находится на берегу реки Теймор.